Глава 4. «Вижу, новый ректор произвел на вас неизгладимое впечатление», — усмехнулся высокий молодой мужчина с художественным радужным беспорядком на голове. «Первый раз такая посещаемость. И даже плюс один». Взгляд желтых глаз обратился ко мне, вызывая иррациональное желание спрятаться под стол. «Это кто у нас такой маленький и пугливенький?» «Вольнослушательница Дарина Малахитовая», — ответил вместо меня Йен. «А я профессор Ансгард. В обмороки падать планируешь?» «В обмороки точно нет». Отрицательно покачала головой и не стала уточнять, что в случае испуга перемещусь на ручки драконистому ректору. «Тогда тебе здесь понравится». Светло улыбнулся преподаватель. «Итак, на прошлом занятии мы разбирали позвоночных обитателей Хрустального озера. На дом я давал вам отпечатки следов. Разобрались, где чьи?» Судя по редким поднятым рукам, не очень. Либо половина группы прогуливала лекцию и не посчитала нужным выполнить домашнее задание. «Так, ясно. Давайте разбираться вместе. Хрустальное озеро, оно же Дракареш, имеет тектоническое происхождение. Это одно из самых больших и глубоких пресноводных озер нашей империи. Точную глубину не смогли определить до сих пор, потому что...» «На дне имеются минералы, гасящие магию», — продолжила за преподавателя Этна. «Верно. Заклинания не срабатывают. Но тогда логично было бы воспользоваться услугами русалок». «Глубина погружения озерных дев тоже имеет ограничения», — возразил Йен. «Максимальные показатели без вреда для здоровья — 300 метров». «Отлично!» — довольно кивнул профессор Ансгар. «Что нам еще известно про Дракареш?» «Оно настолько древнее и напитанное магией, что там обитают существа, считающиеся условно исчезнувшими», — добавил Торт. «Отлично, ребята, молодцы. Озеро действительно древнейшее, за счет чего в нем живут удивительные организмы. Последний раз мы нашли волнистых жаб, но подробности оставим для практики. Итак, вы должны были сопоставить следы с картинками в рабочей тетради. У кого все получилось?» Руки подняли все те же. Покосившись на ровные строчки в чужой тетради, я нагло подвинула ее к себе и принялась переписывать новые любопытные материалы. Пока студенты отвечали, сунула нос в учебник и восхитилась количеством существ, проживающих в Хрустальном озере. «Очень хорошо. С отпечатками лап мы разобрались. Сегодня будем разбираться с зубами». «Зачем?» — раздался вопрос с заднего ряда. «Ведь и без следов можно сказать, какая тварь укусила. Достаточно спросить пострадавшего». «Действительно достаточно», — кивнул профессор Ансгар, благодушно улыбаясь. «Если пострадавший не труп». «Нет, труп тоже можно допросить, но есть шанс быть посланным некромантами. Неприятно, ребята, хочу вам сказать. Вторая ситуация. В слюне имеется яд, и жертва без сознания. В этом случае счет идет на минуты, и вам нужно быстро и четко определить тварь, чтобы спасти чужую жизнь. Еще вопросы?» Аудитория воздержалась. Вооружившись карандашами, студенты приготовились записывать лекцию, внимая каждому слову радужного профессора. Я сама слушала с огромным удовольствием, делая пометки и зарисовки. Пока мало что понятно, но очень интересно. После первой половинки пары студенты дружно поднялись и принялись собираться. Я последовала их примеру. Точнее, вместо меня все решил новый знакомый. «Йен!» — позвала парня, когда он подхватил мою сумку и закинул в нее письменные принадлежности со стола. «А что происходит?» «Бестериология делится на теорию и практику. Первый час мы устно разбираем домашнее задание и записываем новую тему, а второй отправляемся на закрепление материала». «То есть мы сейчас на практику? К озеру?» — спросила с нескрываемым восторгом. «Как мало ребенку надо для счастья!» — прогудел над головой Торт, вызывая добрые смешки у остальных ребят. «Так это же настоящее приключение!» «Прогулка и практика!» — отмахнулся Леонард. «Не просто прогулка, а исследование места возможного преступления!» «Даже не знаю, при каких обстоятельствах Дракареш может стать местом преступления», — хмыкнула Эрида. «Ну как же!» — не поняла я скепсиса девушки. «Некто решил искупаться, нырнул, а его цапнули. Или некто лежал и загорал, а его оп и цапнули». «Хорошее предположение, но не в отношении Хрустального озера», — покачала головой Эдна. «Сегодня мы как раз разбирали челюсти живущих там существ. Мало кто из них способен цапнуть. А вот проглотить — это да, это с легкостью». «Но ведь заглатывание кого-то разумного — это тоже преступление!» Как говорится, нет тела, нет дела. Задурно улыбнулся Ревар, а затем взял меня за руку и положил ладонь себе на сгиб локтя. Идем, не будем заставлять преподавателя ждать. Мы влились в поток покидающих аудиторию студентов. Я прислушивалась к разговорам и шуткам, все еще не в силах поверить, что оказалась в академии. Еще вчера находилась в замке и слушала рассказы Ини об ее учебном дне. А сегодня сама отправляюсь на практику по бестиарологии. Перемещались мы уже из знакомого портального зала. Проходя мимо дежурного мага, каждая пара студентов брала по две бусины, туда и обратно. Ревар, так и не отпустивший мои руки, заодно показал язык Йену, а затем раздавил артефакт переноса. Миг, и мы оказались на берегу прекрасного озера. Я застыла, любуясь солнечными бликами и радужным сиянием прозрачной воды. Местами она шла кругами, вызывая закономерные вопросы о подводных жителях. «Итак, детишки, ваша задача — найти следы тех, кто обитает в этом озере, и определить их видовую принадлежность. На все дается час. Начали». Оборотень тут же потащил меня влево, к границе с лесом. Я не сопротивлялась, но все же решила уточнить, почему именно туда. «Я слышу треск и чавканье. Наверняка одна из тварей выбралась, чтобы поохотиться. Они ведь питаются не только рыбой и более мелкими позвоночными, но и сухопутными существами. Стоит неосторожной жертве прийти на водопой, и все. «А если оно на нас набросится? Может, поищем кого-то более маленького и менее шумного? Лягушку, например?» «Лягушки, между прочим, ядовитые. И точно так же могут сожрать, но будут делать это гораздо медленнее». «Да ладно, мелкая, не бойся. На суше твари значительно медлительнее. Я смогу тебя защитить». «Мой герой», — хмыкнула я, но даже не сделала попыток остановиться или остановить рыжика. По мере того, как мы приближались к густым кустам, я тоже стала различать чавканье. Судя по всему, мы нашли кого-то большого. Немного смущало то, что я не заметила следов, тянущихся от озера к лесу. Словно тварь летела по воздуху или пришла с той стороны. «Ревар!» — позвала тихонько, сжимая руку студента. «Мне кажется, что это не озерный житель». «Почему?» «Я не вижу следов». «Тварь могла выйти на берег с другой стороны, а затем обогнуть кусты через лес. Тогда все отпечатки будут по ту сторону живой изгороди». «Да? Ну ладно», — вздохнула я и смело направилась за оборотнем. «Лучше бы не делала этого. Стоило раздвинуть кусты, как нашему взору предстала неизвестная тварь. Я таких не видела ни в одном учебнике. Она походила на гиену с большими подвижными ушами и перепончатыми лапами. Заметив наше появление, существо замерло и подняло голову. «Ой!» — прошептала я испуганно, рассматривая сначала окровавленную морду, а затем то, что оно ело. Кажется, при жизни это было гоблином, но не точно. После пирушки от тела мало что осталось. Ревар, мгновенно задвинув меня за спину, приготовился к нападению, выплетая защиту. «Мамочка!» — выдал еще один студент, заглянувший в кусты на шум. «Вряд ли», — спокойно произнес Рыжик, не сводя взгляда с существа. «Пак, медленно отступаешь обратно и зовешь преподавателя и ребят». Парень не ответил, но стал пятиться. Наверное, ему бы даже удалось остаться незамеченным, но тут свою роль сыграл закон подлости. Студент неудачно наступил на какую-то ветку и замахал руками, стараясь удержать равновесие. В этот же миг тварь среагировала на движение и бросилась на новую добычу. Ревар не успел доплести заклинание, и ему пришлось действовать по обстоятельствам. В одно мгновение отрастив когти, он прыгнул на перерез твари, спасая нерадивого студента. Гиена-мутант не ожидала такой наглости и замерла, удивленно рассматривая полутрансформировавшегося лиса. Затем зарычала, пригнувшись к земле. Ревар отреагировал не менее угрожающим звуком. Глаза в глаза. Пока два зверя демонстрировали свое превосходство, я начала отходить обратно к берегу, чтобы позвать на помощь. «Где же преподаватель, когда он так нужен?» «Шаг...» «Еще шаг!» Меня заметили. Деформированные глаза сосредоточились на мне, сузились, а в следующий миг тварь сорвалась с места. Убежать я уже не успевала. Лишь стоять и смотреть в лицо собственной смерти с длинным высунутым языком и окровавленной мордой. Вспышка света и... «Я ведь отпустил тебя на лекцию. В академии!» «Что там такого? Преподаватель страшный. Книга зубастая». — спросил лорд Радкар, обреченно отставляя чашку с пролитым на себя, меня и стол кофе. «Практика у Хрустального озера. Там какая-то неизвестная тварь, и сейчас она всех сожрет». «Бестиарология?» «Да». «Тогда не сожрет. Скорее ее притащат для исследований». «Точно?» — спросила я недоверчиво, вставая с мужских колен и с грустью рассматривая причиненный ущерб. «Могу постирать». «Сам отстираю». Отмахнулся ректор и указал мне на соседний стул. «Кофе будешь?» «Буду. А можно туда чего-нибудь покрепче?» Слова вырвались раньше, чем я осознала их смысл, поэтому тут же вжала голову в плечи, заметив хмурый взгляд. «Так, и когда это ты успела попробовать напитки покрепче?» Я молчала, изучая рисунок на ковре и надеясь, что распущенные волосы скроют олеющие щеки. «Дай угадаю. К этому приложила изящную ручку моя сестра. Вернусь во дворец и...» «Она не виновата. Я сама попросила дать попробовать. Было интересно». «Дарина, давай договоримся. Если ты захочешь чего-то, сначала идешь и спрашиваешь меня, а уже потом мы решаем все остальные проблемы. Договорились?» «Да, лорд Радкар». «Отлично. Теперь расскажи, пожалуйста, подробнее о твари. Как выглядела, где вы ее встретили?» Утаивать подробности я не стала. По мере рассказа дракон все больше хмурился, а когда я заикнулась про мертвого гоблина, и вовсе напрягся. Да, убить этот народец — задача не из легких, но при должном опыте вполне реализуемая. Так что взволновало ректора? «Лорд Радкар, что не так?» «Я никогда раньше не сталкивался с подобным существом. Это странно, особенно ввиду происходящего». «Чего именно?» «Потом расскажу», — отмахнулся дракон. «Отправляйся в свою комнату, никуда не сворачивая». «А вы?» «Проверю, чтобы все студенты вернулись в целостности, даже не покусанные». «А?» «Нет, тебе нельзя. В свою комнату, Дарина, и чтобы до вечера никаких внезапных перемещений». «Тиран», — пробурчала я в исчезающую спину и действительно побрела к себе. Коридор общежития выглядел уже не так уныло. Пыль, пусть и не очень умело, но протерли. Разбросанные вещи собрали. В целом, часть замка даже приобрела вполне приличный вид. Интересно, а в своих комнатах девочки прибрались? Погрузившись в размышления, я дернула ручку и замерла на пороге, с интересом рассматривая маленькую женщину в цветастом платье и белом переднике. Светлые волосы, заплетенные в две толстые косы, покрывал платок. «Здравствуйте!» — поздоровалась я, с интересом рассматривая незнакомку. «И тебе не хворать, милая», — ответила она и дружелюбно улыбнулась. «Думала, управлюсь, пока тебя нет, чтобы пришла на все чистенькое, пол помыть осталось». «Простите, а вы кто?» «Так домовушка же, не признала, ведьмочка?» Я прикрыла за собой дверь и, пройдя в комнату, опустилась на колени напротив бытового духа. Будь у меня с памятью все в порядке, возможно, я бы смогла узнать представительницу маленького народа, но с учетом всех проблем... «Не признала», — покаялась я. «А что вы тут делаете?» «Прибираюсь. Ты хоть и аккуратненькая, а вещи все равно чистить надо. Да и комнату от пыли протереть. Вот я и пришла». «Я думала, домовые рассорились со студентами и больше им не помогают». «Так-то студенты, а это ты, маленькая ведьмочка в академии. Я тебе так рада». «Спасибо за помощь», — произнесла смущенно. «А почему вы мне рады?» «Ты первая ведьмочка за последние 10 лет. Мы соскучились. Ведь ведьмы и домовые издревле жили вместе. Мы заботились о доме, а вы о нас. Но затем все изменилось, и пришлось подстраиваться под новые требования. Бытовые духи перешли под опеку императоров и стали служить им. А ведьмочки, вы не разрешили нам идти с вами», — печально произнесла домовушка. «Почему?» — нахмурилась я. «Берегли от теневого князя». И снова теневой князь. Я помнила рассказы целительниц. Я специально читала о нем после того, как все узнала. Слышала, как шептались драконы. Он повелевал жуткими тварями, что столетиями разоряли наши земли, держали в страхе и убивали мирных жителей. Лишь несколько месяцев назад их удалось уничтожить. Общими усилиями твари были стерты с лица земли, а проход в их мир опечатан. Но что-то не давало мне покоя при упоминании князя. Что-то царапалось глубоко внутри, но я никак не могла поймать это чувство. «И вот, наконец, мы встретились», — заулыбалась домовушка, поглаживая меня по руке. Засиделась я без дела, пока со студентами в ссоре были. Зато сейчас есть о ком заботиться. А почему вы рассорились, если не секрет? Чем вас обидели студенты? После моего вопроса домовушка отвернулась к окну и замолчала. А я приготовилась услышать не самую приятную историю.